Друзья дорогие, будем настраивать сердца наши к слышанию слова. И перед нашей молитвой в начале собрания я прочитаю слова, записанные в Евангелии от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17 глава. Буду читать 1 и 2 стих. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Вот такие слова Иисус Христос говорит ученикам Своим. Невозможно не прийти соблазном. Друзья дорогие, мы живем в этом мире и видим, что соблазны, искушения подстерегают нас на каждом шагу. И Иисус Христос предупреждает еще тогда еще Своих учеников, что невозможно не прийти соблазном. Он говорит, что соблазны будут, они будут посещать нас. Но вопрос в том, как мы будем на них реагировать. И особо предупреждает учеников, чтобы мы не были этими соблазнами, чтобы они бодрствовали и чтобы были всегда внимательны. Я посмотрел в справочнике, что такое соблазн. Соблазн написано «склонять к чему-либо приманкой, смущать, вовлекать, заманивать, подать повод или случай к греховному падению, возбуждать вожделение, совращать». Вот так написано в справочнике далее. Что такое соблазн? Друзья дорогие, и Иисус Христос предупреждает и говорит, что будут соблазны в этом мире. И они начались еще в Эдемском саду, когда враг душ человеческих, и он искуситель еще в слове называется. Искуситель подошел, искушал человека, искушал Еву, подходил с этим соблазном, и человек пал. И плоть наша, она теперь греховная. Эта плоть, она, может быть, даже и хотела бы поддаваться тем соблазнам, которые находятся вокруг. И слава Богу, друзья дорогие, что Господь даровал нам Духа Святого, что мы, уверовав в Господа, получив Духа Святого залог, мы начинаем понимать, что хочет плоть, а что хочет Дух. Что хочет враг, а что хочет Иисус Христос от нас. И если мы понимаем, если мы бодрствуем, если мы определяем, что это соблазн или искушение, и если бодрствуем, то мы можем вовремя помолиться, вовремя можем противостоять и можем побеждать этот соблазн или искушение. Мы прочитали «соблазнять» — это склонять к чему-либо приманкой. И у меня такая вот ассоциация, я вот так вот в детстве видел, как вот птичек там ловили. И вот так вот петельку такую положат, накрошат туда хлебушка, дорожку такую сделают, посыпят ее там кормом каким-то для птичек. И ты вот, эта птичка идет, клюет эти зернышки или хлебушек, идет, и как раз заходит в эту петельку, которая в свое время затягивается. И в моем понимании, что соблазн, вот так он и работает. Это приманка, это какое-то влечение, возбуждающее желание в человеке, которое не угодно Богу. И человек, если отзывается, он начинает вот так вот кушать. И по этому пути, который будет выложен вот этой приманкой, он будет кушать, и когда-то придет в эту петлю, которая затянется, и которая принесет беду для этого человека. А враг дух человеческих, он этого и хочет, враг побежден, и он знает, что его ждет участь в озере огненном, и ангелам его, которые пали, тоже их место. И он борется и хочет, чтобы как можно больше людей оказалось там. И слава Богу, что Бог нам открывает вот это, и что мы можем читать Слово Божие, что мы можем определять эти соблазны и искушения, что мы можем понимать искушения плоти, и вовремя помолиться, вовремя отреагировать и поступить по Слову Божьему. Я думаю, что и у подростков, у детей бывают случаи соблазнов, особенно если где-то что-то согрешил. И вот я детские рассказы, приходится с подростками заниматься, детские рассказы всякие читаю, и сколько много всяких историй, когда где-то подросток или ребенок согрешил, и родители не знают, а потом кто-то из товарищей его с мира подступает и говорит: пойдем, будешь с нами делать это. Он говорит: я не пойду. Пойдешь. Потому что я родителям твоим расскажу, что ты делал. И все. И связали, привели в эту петлю, затянули и повели за собой. А путь один только избавиться от этого греха, открыть его, и тогда будешь свободен. А если ты этот грех не открыл, то вот этот соблазн, если ты его проглотил, то дальше будешь введен. Будешь введен вот так вот, как на заклане. И слава Богу, что Бог дает выход. Бог дает выход и освобождение от тех искушений, соблазнов, которые, может, мы впали в нашей жизни. И Слово Божие говорит, что невозможно не прийти соблазнам, и они будут. И они были и в давние времена, и мы знаем, когда к Иисусу Христу, когда Он ходил по этой земле, приходили, искушали, соблазняли, хотели уловить в чем-то, приводили какую-нибудь женщину, взятую при любодеянии, и рассказывали, что по закону Моисееву нам положено ее побить. А как вот ты скажешь? Ты же рассказываешь, что надо любить, что надо прощать. И искушали, искушали. Но Бог понимал, что это соблазн, Бог понимал, что это искушение, и Он находил выходы, потому что у Бога есть выходы из всяких ситуаций. И я думаю, что враг и сейчас он тот же, и он поступает с этими соблазнами. Я вот в своей семье смотрю, старший сын, у меня большие трудности с ним, и употребляет и спиртные напитки, и еще что-то употребляет. И вот я, бывает, собрание благовестия какое-нибудь, и слушаешь, и мы пение поем друзьям нашим, которые приходят, ищут тебя. Бог ищет тебя, Бог хочет спасти тебя. И я вот смотрю порой на сына, и вот так вот он день, два, три, четыре, пять, вижу, устал и хочет отдохнуть, и уже сидит дома, никуда не выходит, а телефон звонит, звонит, звонит. И смотришь, раз сбросил, два сбросил, три сбросил, уклоняется, уходит, не хочет, видно, устал. День проходит, два, на третий день ответил и пошел, и опять пропал. И враг также ищет каждого из нас, друзья дорогие. Он не хочет, чтобы мы слушали Слово, он не хочет, чтобы мы поступали по Слову, он не хочет, чтобы мы вошли в Царство Небесное. И Слово Божие нас, и Иисус Христос некогда предупреждает учеников, что невозможно не прийти соблазном. И первая мысль, я вот и буду на этом заканчивать, соблазны есть, и они и будут. Дальше зависит от нас. Друзья дорогие, вторая мысль у меня и последняя. Иисус Христос предупреждает учеников своих. И Он говорит своими словами, говорю: горе тому, через кого эти соблазны приходят. Мы верующие, мы христиане, и как важно нам бодствовать во всех вопросах. Если бы задал вопрос вам, или себе, или детям, или подросткам. Вот мы прочитали, что Иисус Христос говорит: лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Вот так вот задать вопрос: хорошо ли вот так вот, если взять мельничный жернов на шею и в море? Мне кажется, хуже не придумаешь. А Слово Божие говорит, что если кто-то соблазнит из малых сих, то это гораздо лучше, чем тебя ждет. Какие серьезные слова, какое серьезное предупреждение Господь предупреждает нас. И как мы должны бодствовать вот в этих вопросах, чтобы нам никогда не выступать соблазном. Вот одно дело, мы работаем на работе, и работаем, все на нас смотрят, и все хорошо. А потом в какой-то день мы говорим: я христианин, я верующий. И уже на тебя смотрят по-другому. И совсем требования к тебе уже другие. Ты открыл уста свои, и ты сказал, что я люблю Иисуса Христа, и хочу, чтобы вы стали верующими. И к тебе будет совершенно другая планка уже. И очень важно, чтобы в жизни нашей, чтобы мы уже не выступили соблазном, потому что Господь нас предупреждает, что вот кто соблазняет одного из малых сих, вот лучше, чтобы даже лучше, если тебе жернов на шею, это гораздо лучше, чем тебя ждет. Бог предупреждает, и я так понимаю, очень серьезные, очень такие, читаешь, думаешь, страшные слова даже, такое предупреждение, в такую опасность можно попасть. И как важно нам, верующим, вот так бодрствовать в этом вопросе. Некогда Павел находился вот так вот в Кесарии, в доме одного из благовестников, к дочери которого пророчествовали. Приходит пророк Агав, берет пояс Павлов, связывает руки, ноги и говорит, что вот чей пояс, вот его ждет вот так вот, узы вот так вот ждут, и говорит, и предупреждает, и Павел об этом знает. И все, кто находились в этом доме, начали уговаривать Павла и говорить, и просили, чтобы он не ходил в Иерусалим, потому что они понимали, что его ждут узы, и они его любили, но они поступали по плоти. Они не понимали, что здесь вопросы духовные идут уже, и Павел знает свою цель, Павел знает свое предназначение, и он будет идти до конца, потому что он знает, что на это он, может быть, и пришел в этот мир. Чтобы идти и свидетельствовать начальствующим, идти в Иерусалим, быть в узах, и через это, чтобы распространялось Слово Божие и там. И как важно вот так вот, и вроде как верующие люди все были, которые с ним, они верили в Иисуса Христа, они были в доме верующего, они беседовали с апостолом, но вот так вот не пободствовали и не поняли предназначение. Важно нам, друзья, быть, чтобы мы вот так вот не соблазняли. А по сути, получается, Павла соблазняли так же, как некогда к Иисусу Христу Петр подошел и говорит: «Пожалей себя». Пожалей себя, и он любил Иисуса Христа, но где-то вот так вот не понимал, где-то, может быть, не бодствовал. И Иисус Христос, так же, как и Павел, он знал свое предназначение, он пришел для этого в мир, он пришел, чтобы пострадать, и он понимал, что если он не пойдет, не будет совершено то дело, ради которого он пришел, ради которого он проходил все эти искушения и соблазны в плоти, как и мы люди, и нужно исполнить эту цель и дойти до конца». И он говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». Он понял, что это соблазн, он понял, что это искушение, но опять выступает верующий, выступает Петр, и он подходит и искушает. Друзья дорогие, как важно в нашей жизни, чтобы мы бодствовали в этих вопросах, и чтобы мы не подходили, может быть, кому-то из братьев наших и не искушали в тех или иных вопросах. Я вот так вот один раз, редко сейчас езжу на посещение, но ездил с сестрами, и мне сестры говорят: «Дядя Игорь, с вами хорошо, спокойно, вы ездите не сильно быстро». Я говорю: «А что, где-то неспокойно?» Говорит: «С братьями езжу, с молодыми. И очень, говорит, мы переживаем, когда едем». «А что такое, очень быстро ездят?» «И как быстро?» «Ну, после того, говорит, как мы их сильно-сильно попросим, они снижают скорость, и мы едем 140». Друзья дорогие, мы вот так вот порой выезжаем на служение, я говорю: «Кто братья-то?» Они говорят: «Не, мы не скажем, кто». Я думаю, что братья эти здесь сидят, они знают, как они ездят. Вопрос в чем, друзья дорогие, выехали мы на служение, попросили Господа, чтобы Он благословил нас в пути, в дороге, а мы начинаем искушать Бога. Конечно, Он может помочь и при 160, и при 170 километрах, у Него нет расстояния, у Него нет времени, но как хорошо, когда мы понимаем, что Бог хочет нас благословлять, и мы сами, чтобы не выходили из-под Его благословений, а сами пребывали в Его защите, и чтобы мы не соблазнили этим действием своим других. Мы как-то с подростками ехали, вот недавно с Дедовска, и я вот так вот уставший иду, поздно ложился, там готовился, рано туда вставали, назад идем. И подходим уже к дому молитвы, заходим на метро Трубное. И вот я иду, и мы почти никого в метро нету, и катится такая баночка жестяная из-под чего-то там. И вот она катится, шуршит, так она так хорошо, приятно, привлекает внимание и катится прямо к моим ногам. Вот я иду, думаю, ща пну. А потом думаю: «Не, я же с подростком иду. Я буду соблазном или искушением». Перешагнул эту банку, а потом мысль такая: «Сейчас же кто-то попадется». иду, бах, полетела банка через все метро, разворачиваюсь, точно наши. Друзья дорогие, вот так вот искушения, они идут, подходят. И вроде все ничего, но мало ли юношей, которые ходят, и взрослых, которые ходят в метро. Но до того момента, если мы вышли вот так вот в метро и сказали, мы верующие, и идем по метро, я думаю, что банку пинать уже никто бы не стал. Мы порой забываем, что мы верующие, что на нас люди смотрят. И если никто не знает, вот так вот, может быть, как и у меня мышц, может быть, я и пнул бы эту банку, если бы я без детей был, может быть, не так сильно, не знаю. Вот эти искушения вот так вот поступают, и как важно нам бодрствовать, еще так вот бодрствовать, чтобы мы сами не искушались, потому что соблазны будут. Но самое главное, чтобы мы бодрствовали и не искушали других. Порой дома тоже не пободствуешь, что-то тоном таким скажешь, не очень таким ласковым. А жена говорит, слушай, Игорь, ты же верующий, ты же вообще не должен так со мной разговаривать. Она это знает уже, она это понимает. И попался Игорь. Друзья дорогие, бодствовать нам нужно во всех вопросах, дома ли, на работе, в собрании. Искушения будут подходить, и плоть она хочет искушаться. Она хочет поступать по-своему, но как важно нам бодствовать. И чтобы не впадать в эти искушения, и самое главное, чтобы мы не были источником искушений для других. И мы с вами прочитали, Бог предупреждает, опасно соблазнять малых сих. Мы на подростковое общение как-то пригласили, брат здесь был миссионер, и мы пригласили поучаствовать с нами, с подростками, расскажи, посвидетельствуй, как там жилось на севере, какие свидетельства есть. И вот он рассказывает, я, говорит, некогда был с подростков, перешел, говорит, только в молодежь, мы, говорит, стали как-то на молитву, а я, говорит, еще не спасенный, еще не уверовал крепко, не покаялся. Стали на молитву, скучно мне, говорит. Разворачиваюсь, там товарищ рядом молится, я его подергал, начинаю ему что-то там, давай типа поговорим. А он разворачивается и говорит мне, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. И развернулся дальше молиться. И он говорит, я первый раз вот так вот задумался. Вот так был подростком, пришел молодежь, и мне, говорит, вот так вот мне сразу ответили. И он говорит, стал размышлять. Да, вот человек молится, говорит, а я вот так вот подхожу, отвлекаю его, и я и подросткам нашим, и детям говорю вот так вот, как может быть опасно? Опасно вот так вот других отвлекать, и другим быть соблазном, когда человек молится, когда человек слушает слово, а мы беседуем с ним, разговариваем, и мне может быть скучно, и я начинаю кого-то дергать слева или справа, давай поговорим и пообщаемся. Но Писание говорит, лучше, если бы жернов на шею и в море утопили, чем соблазнить одного из малых сим. Такое серьезное предупреждение, друзья, братья и сестры, пусть оно нам будет вот так вот в напоминании, чтобы звучало оно в сердце нашем, чтобы быть внимательным, чтобы бодствовать, чтобы никого не соблазнить из малых сих. Ну что нам делать, друзья? Будут, есть соблазны, были они, будут. Иисус Христос предупреждает. И, может быть, где-то мы впадаем в эти соблазны. И Слово Божие нас предупреждает. Я вот прочитаю еще одно место, записанное в Евангелии от Матфея, в 18 главе, 7 по 9 стих, тут написано, «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Тоже вот эта мысль подтверждается. Написано, «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками или с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный». Слово Божие говорит, если тебя рука или нога соблазняет, лучше отсеки. И дальше там есть продолжение. Мысль, конечно, такая, друзья дорогие, что если нас что-то соблазняет, чтобы в сердце нашем было решение, лучше умереть, чем согрешить. Пусть нас вот в этом вопросе тоже Господь вот так вот благословит, чтобы бодствовать, и чтобы в сердце нашем эти слова всегда были, и чтобы мы сами никогда не соблазнились, и, соответственно, через нас, чтобы не соблазнился кто-то из братьев наших. Я думаю, что люди, которые приходят только в церковь, может быть, начинают только ходить. И люди в этом мире, они, может быть, не читали Евангелия, но заучили какую-нибудь молитву, например, «Отче наш». И там есть такие слова: «И не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». Бог может нас избавить, Бог может нас сохранить, чтобы не были мы введены в искушение. И если человек обращается к Господу, Бог слышит его молитвы. И я думаю, очень хорошая молитва, и хорошо, если мы, выходя из дома, можем помолиться: «Господи, не введи ты меня в искушение, но избавь от лукавого». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стихом написано: «Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Как важно, может, мы в жизни нашей ходим, и, может, к концу дня, может быть, мы устали, и замечаешь, что начинаешь к вечеру раздражаться, что если что-то не по-твоему. Писание говорит: плоть немощна, но дух бодр. Благословил бы нас Господь, друзья дорогие, вот так вот молиться, чтобы бодствовать, чтобы не впадать в эти искушения, и чтобы никого из малых сих вот так вот не ввести в искушение. И последний стих, друзья, я буду заканчивать, и мы с вами помолимся. Я хочу привести прекрасный пример апостола, который пишет в своем послании такие слова. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 13 стих, и написано: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Друзья, какой прекрасный пример, какой красивый пример. Человек говорит: если будет брат мой соблазняться, я согласен на такую жертву, я не буду есть мясо. Я думаю, что каждый из нас любит иногда, и мясо хочется поесть, и того хочется. Но он говорит: если это будет соблазнять брата моего, я не буду это делать. Пусть, друзья, Господь нас вот так вот благословит, чтобы мы наблюдали за собой. Те слова, которые мы говорим, те поступки, которые мы делаем дома, на работе, в собрании, в жизни нашей. Чтобы всегда нам вот так вот бодствовать и смотреть за собой, за ногой своей, чтобы самому не впадать в искушение, и чтобы смотреть за тем, чтобы, не дай Бог, кто-то из ближних моих, кто-то из братьев моих приткнулся на мне и где-то, может быть, пошатнулся в вере, где-то, может быть, упал, где-то, может, соблазнился, потому что Иисус Христос вот так нас предупреждает, что лучше жернов на шею и в море. Чтобы вот так вот, может быть, эти строгие слова, они звучали в нашем сердце, чтобы нам всегда бодствовать, чтобы не согрешать и чтобы всегда молиться, ибо дух бодр, а плоть немощна. Давайте помолимся Господу, чтобы Он благословил нас вот так вот, как мы говорим, чтобы и жить нам так, и чтобы прославлялся Господь в нашей жизни. Слава Ему за все. Аминь.